Глава 11. Юные розы и их намерения. Утром виконт не вышел к завтраку, так как после ночного приключения чувствовал себя разбитым. Видимо, ударился головой сильнее, чем предполагал. Когда он все-таки спустился вниз, то обнаружил на веранде Сабрину. Мадмуазель де Гриар читала книгу и иногда брала с большого блюда рядом крохотные ароматные печеницы. Дуэньи поблизости не наблюдалось. При виде Сазара девушка подняла голову и улыбнулась. «Доброе утро». «Доброе утро, мадмуазель». Он сел в кресло рядом с ней, и тут же словно ниоткуда возник слуга. «Кофе, ваша светлость?» «Да, и побольше». С тех пор, как церковь проиграла битву за кофе, жить стало гораздо легче. Это как с машинами, о которых вы говорили. «Простите?» Сабрина, похоже, удивилась. «Машины. Когда мы ехали в поезде из Парижа, вы сказали, что никто уже не удивляется механическим чудовищем». Сезар взял с подноса наполненную фарфоровую чашку. «Так и с кофе. Еще 70 лет назад его противники голосили о его смертельных дозах и безвременной кончине всех кофеупотребляющих, а посмотрите-ка на нас теперь. Пьем его утром, вечером, и когда захотим, и чувствуем себя превосходно. И к машинам привыкли». «Это очень мило, ваша светлость, помнить, что я тогда сказала. Мы ведь договорились, что зовем друг друга по имени». Она улыбнулась. «Хорошо, Сезар. У вас красивое имя, имя победителя. Если вы имеете в виду того самого Цезаря, то вспомните, как он кончил. И ты, Брут, я надеюсь, у вас нет таких друзей?» «Я тоже», — произнес виконт, внимательно на нее глядя. Сабрина глаз не отвела. Она закрыла книгу и положила ее на колени. «Я вчера вела себя неучтиво. Простите меня. Не следовало вот так убегать, но я была слишком расстроена, чтобы... Это вы должны извинить меня. Я позволил себе много резких высказываний. Вы в своем праве. И в вашем доме. Тогда извиним друг друга, не так ли?» Она была очень хороша сейчас. При ярком свете южного утра, когда в воздухе чудилось, висит золотая пыльца. Матовые блики лежали на коже Сабрины, легкий ветерок покачивал тщательно завитые локоны, а затянутая в корсет талия над пышной пеной юбок казалась особенно тонкой. Сабрина еще не умела пользоваться своей привлекательностью, как и многие девушки, росшие без матери, которых некому было научить. Но однажды она осознает, какую власть имеет над мужчинами. Даже над тем мужчиной, который давно любит другую. Виконт задержал взгляд на приоткрытых губах, похожих на розовые лепестки, и тут же отвел глаза. «Конечно, мы извиним. Чудесное утро, мадмуазель, не так ли? Я люблю весну. Весной не так жарко. Летом жить в Мьель-де-Брюэре довольно утомительно, несмотря на близость моря. А зимой часто случаются штормы, и приходят сильные ветра. Однажды чайку зашвырнуло в окно, когда мы завтракали, представляете? Она осталась жива. О да, страшно перепугалась. Слуги ловили ее по всей комнате, а мы хохотали, не в силах остановиться. Забавное, наверное, было зрелище. «Вы останетесь в Мьель-де-Брюэре?» — спросила Сабрина. «Прошу вас, оставайтесь. Даже если подпишете отказ от исполнения этих глупых условий. Здесь множество интересных мест, которые вы непременно должны увидеть. Может, пройдемся по парку?» «Интересно». Брат сказал ей о том, что Сезар недвусмысленно намекнул, будто хочет забрать поместье в качестве платы за сделку или нет. Вчера Сабрина в расстроенных чувствах убежала до того, как виконт озвучил свое требование. Мишель мог поделиться с нею, а мог и промолчать, в зависимости от того, сколько он сестре рассказывает и сколько ей управляет. Девушка слишком наивна, чтобы посвящать ее в самые тяжелые подробности. Или же Викон де Моро ошибается в Сабрине, и она такая хорошая актриса, что примом из королевских театров до нее далеко. «Вам нужно позвать свою дуэнью». Сезар вновь взглянул на девушку, прелестную и свежую. «Мадам Посси не понравится, если вы отправитесь гулять только лишь в моем сопровождении». «Но хорошо, что ее сейчас нет. При мадам Посси я чувствую себя неловко». «Вот как?» «Да, я... вы...» «Пауза». «Продолжайте, мадмуазель». Она нервно стиснула книгу. Как успел заметить виконт, это была Изабелла Баварская Дюма. «Я не знаю, как сказать. Мне никто не говорил, как дать мужчине понять, что он нравится. В ее безыскусной правдивости было что-то завораживающее. Виконт ждал продолжения, не отводя взгляда от Сабрины. И я не знаю, следует ли стыдиться этого, особенно когда мужчина сказал, что предпочитает другую. Она сглотнула, но глаз не опустила. «Вы понравились мне, ваша светлость, и я хотела бы тоже нравиться вам, но понимаю, как малы мои шансы. Я лишь скромная провинциалка, глупая и не слишком хорошо образованная, неискушенная в светских разговорах, не знающая правил. Отец мог сколько угодно гордиться моим домашним образованием, однако, встречая людей из настоящего света, парижского света, я вижу, что оно недостаточно и довольно просто. И мне стыдно, очень стыдно». «Не стоит стыдиться того, за что не можете отвечать, Сабрина». «О, но я хотела бы приблизиться к тому идеалу женщин, что есть у вас. Я вам совсем не нравлюсь». Виконт помолчал, прежде чем ответить. Ему следовало сказать то, что не противоречило правилам игры и вместе с тем его собственным убеждениям. «Мадемуазель», — наконец произнес он мягко, — «не стоит казнить себя за все это. Вы прелестны, и ваша красота вскружит голову ни одному мужчине. Я же довольно расчетлив и вряд ли способен на сильные чувства. К тому же намного старше вас и повидал всякое. Вскружить голову — это не то, что можно проделать со мной. Я смотрю, что мне предлагают, и ищу в том выгоду». «Но как же счастье?» — прошептала она. «Как же любовь?» «Счастье — это возможности, счастье — выигрыш. Счастье — остаться в живых и получить то, что хочешь. Не более того. Неужели вы думаете, что столь практичный человек, как я, мыслит столь призрачными категориями, как счастье и любовь? Это все эфемерно. А покуда не умерли, мы живем в реальном мире, мире вещей и дел, если угодно. Хорошо бы знать, где граница между правдой и ложью в этих высказываниях. Знать для себя. Ложь так легко слетает с губ. Не может ли она быть правдой? Часть этих слов когда-то являлась истиной для Сезара, о да. Он считал, что изменился, но так ли все на самом деле? Да, так. Все это давно в прошлом. Но лгать легче, когда лжешь о том, что знаешь, что прочувствовал на себе и от чего отказался. «Значит, вам нужно нечто практичное? Нечто, что вы могли бы рассматривать как факт?» И именно Сабрина. Она зарделась и произнесла почти неслышно. «Тогда как насчет...» Договаривать мадмуазель де Греар не стала. Она приподнялась, их кресла стояли достаточно близко друг к другу, и, судорожно сжимая книгу, Сезар видел, как побелели костяшки пальцев, потянулась к виконту. Ее лицо оказалось очень близко, и Сезар ощутил, что пахнет от девушки розами. «Наверное, какие-то модные парижские духи», — подумал он почти весело. Широко распахнутые глаза Сабрины казались бездонными и были удивительного оттенка — золотисто-карие. Колдовские глаза, что и говорить. «Поцелуя?» — шепотом выдохнул Сезар в ее приоткрытые губы, и она судорожно вдохнула. Виконт не шевелился. «Поцелуя, сударыня?» «Это очень практично, и это будет фактом. Прекрасно. Только прежде чем решитесь подарить мне поцелуй, скажите, вы сами додумались или вас брат надоумил?» Она отшатнулась, но не успела ничего ответить, потому что за их спинами раздался чуть насмешливый звонкий голос. «Надо же, Викон де Моро, я не виделась с вами долго, однако вы определенно не теряете времени». Сезар медленно обернулся. У дверей в гостиную стояла графиня де Бриан.